«С ума вы все сошли, что ли?» — возопил Четыркин, придавленный к земле ямщиком. «Накинулись, как я не знаю даже кто. Что за вздор, что вы себе вообразили?» «Да ничего особенного», — с лицой ответил Самолетов. «Ясно же, свет вы наш, что от водки у вас наступило крайнее изумление ума. И чего от вас ждать, решительно непонятно. Так что на всякий случай уж не посетуйте. Видывал, как не только с ножиками бегали в таком вот помрачнении, а и с ружьями разнообразные виденицы истреблять». «Нет у меня никаких видений», — завопил Четыркин, — «и ножом я никого резать не собираюсь. Что за взор?» Ну, выскочил сгоряча с ножом в руке, не успел спрятать. Голос у него был сварливый, обиженный, но при этом ничуть не походивший на бессвязанные выкрики помрачненного умом человека. «Ну да», — сказал Самолетов, — «хлебца решили нарезать утреннему кофею. Такие вещи непременно персидским кинжалом делаются. Что тут непонятного?» «Какой хлеб? Демона я ножом пытался пронзить, Ивана Матвеевича». Он, обнаглев, заявился утром в реальном облике. Поручик с Самолетовым переглянулись. Даже если это и было помрачнение от водки, оно, несомненно, переплеталось с трезвой действительностью. «Скажите этому Арганутону, чтобы он меня отпустил. Говорю вам, приходил черт». Задумчиво покачав головой, Самолетов в конце концов сказал: «И встегни. Отпусти-ка ты его в самом деле, но далеко не отходи, стой тут же, и если что...» Ямщик убрал руки и встал, недовольно бормоча что-то. Вскочив на ноги, Четыркин отряхнулся и, саркастически ухмыляясь, сказал: «Примитивные у вас все же мозги, господа, чуть что водка, водка. Не отрицаю я, и в самом деле себе позволил несколько развлечься. Но, говорю вам, мне нисколечко не почудилось. Все было наяву. Ранним утром ко мне в вазок залез совершенно незнакомый человек, назвался Иваном Матвеевичем, и сообщил, будто он, изволите ли видеть, и есть тот самый. То самое, одним словом, он и есть то самое существо, что мы все наблюдали в виде непонятной летающей твари. Только он настойчиво мне доказывал, что к нечистой силе не имеет и малейшего отношения, а является, понимаете ли, некой разновидностью разумного существа, спокон веков обитающего бок о бок с человеческим родом». «Послушайте», — прервал его Самолетов, — «а во сне вы его прежде не видели? Вообще сны какие-нибудь странные видели? Раньше как-то не выпало возможности спросить-то?» «Никаких снов не видел. Ни странных, ни обыкновенных. Ясный вообще редко вижу». Самолетов кивал с таким видом, словно уяснил для себя что-то важное. Поручик, кажется, догадывался. В конце концов, приходится допускать самые безумные и диковинные гипотезы. Не исключено, что по каким-то веским причинам Иван Матвеевич попросту не имел возможности проникать в сны Четыркина, дрыхнувшего без задних ног после нешуточных алкогольных возлияний. Быть может, для него доступно сознание только трезвого человека. Знать бы раньше, честное слово, забуравился бы изрядно всякий раз перед сном. «И что же?» — спросил Самолетов. «Ну что, этот мерзавец посмел делать мне гнусные предложения, вовлекать в сообщники своих будущих афер и плутней. Ну уж нет, Четыркин гордо выпрямился, при этом производя чуточку комическое впечатление. Род наш числится в бархатной книге. Никак не пристало мне столбовому дворянину идти в сообщники какому-то аферисту, неважно, человеческого он происхождения или средней чертям. Невместно. Вот я и хотел ткнуть в него кинжалом. Плохо я знаком с уголовным уложением, но все равно сомневаюсь, чтобы там предусматривалось наказание за убийство этакого вот мутного создания, которое к тому же погубило несколько человек, а также лошадей, каковые являются собственностью господина Мохова. Одним словом, я пытался его пырнуть, только ничего не получилось. Он от клинка увернулся с невероятной быстротой и совершенно непонятным образом улетучился из воска через неприкрытую дверцу. Хотя щель там была с палец, кошке не пролезть. Физиономия у него была опухшая, с лютого перепоя, но изъяснялся он вполне здраво, логично, ничуть не походил на жертву алкогольной горячки. «Вот оно как!» — негромко произнес Самолетов. «Что же, все правильно, боится острой стали, что нам и продемонстрировал случай с японцем. Иван Матвеевич, понимаете ли, Примите уж мои извинения, господин Четыркин. Погорячились, бывает, учитывая общую обстановку и все происходящее. «Кинжал отдайте», — сварливо сказал Четыркин. Поколебавшись, Самолетов все же вернул ему кинжал. Четыркин сверкнул на него глазами, но от дальнейших Филиппик воздержался. Сказал, пожимая плечами. «Надо же, сколько всего происходит, а я застал-то малую толику». «Чересчур заняты были винопитием», — фыркнул Самолетов. «Простите, законом не запрещено». А с достоинством ответствовал Четыркин. «Ничего противозаконного не совершал. Пью собственное, на свои деньги приобретенное. Не на службе нахожусь, в дороге, господа». «Так это что же получается? Это черт или кто он там? Безбоязненно разгуливает среди нас уже в человеческом виде? Нужно либо священника позвать, либо жандарма, чтобы навели порядок каждый по своему ведомству». Присутствующие переглянулись, грустно усмехнулись. Идеи были запоздалые, давно опробованные. «Боится стали», — протянул Позин. «Значит, есть такая возможность». Под шубой поверх мундира у него висела перевязь саблей с того дня, как молодой японец предпринял дерзкую атаку на непонятное создание. Штабс-капитан холодное оружие снимал, только отходя ко сну. Поручик так и не собрался последовать его примеру. Казалось, он будет выглядеть смешно. К тому же, с того самого дня золотистое облако реяло исключительно в воздухе и на землю не опускалось ни разу, так что не было ни случая, ни шанса. «Именно что боится», — подхватил приободрившийся Четыркин, — «едва ли я в него кинжалом нацелился». Челюсть у него вдруг отвисла, глаза выкатились из орбит, словно бы потеряв дар речи, он медленно поднял руку и указал пальцем на что-то за спинами стоявших к нему лицом людей. Поручик обернулся. Со стороны хвоста обоза к ним неторопливой важной походочкой приближался Иван Матвеевич, издали улыбавшийся беспечно и весело.